Глава 26. Печенье. До общежития местер вызвался проводить меня под нормальным зонтом. Со стороны это, наверное, выглядело странно. Преподаватель и студентка в 12 часу ночи возвращаются из кафетерия. Я искренне надеялась, что нас никто не заметит или в темноте под зонтом не опознает. «Спокойной ночи, местер, и спасибо за помощь!» — поблагодарила на прощание я. «Всего доброго», — отозвался завкафедрой. Только пошел он почему-то не в сторону преподавательского общежития, а обратно в учебный корпус. Наверное, доделывает то, от чего я его отвлекла. Совесть неприятно зашевелилась, но я мысленно шикнула на нее. Никто же не предполагал, что поиски информации займут столько времени. Да и кормить меня было исключительно инициатива местера. В общежитии заходила под неодобрительный взгляд комендантши, которая показательно цыкнула, демонстрируя свое отношение к поздним возвращениям. Я проигнорировала вредную женщину, а вот проигнорировать идущую навстречу парочку не удалось. «О, Элиза, и откуда же ты в такое время возвращаешься?» Мартина гаденько заулыбалась. «Нашла подработку поздними вечерами?» Шедшая с ней Джесс, не отличавшаяся ни красотой, ни талантами, зато родившаяся в семье высокого лорда, прыснула, оценив намек на характер подработки. Я сжала кулаки до впившихся в ладони ногтей. Боль и браслеты, заблокировавшие очередной всплеск силы, немного поубавили злость. «Надо взять и пройти мимо с гордо поднятой головой. Если я не стану реагировать на их подначки, то им надоест меня цеплять. Да и магия все равно заблокирована. Не драться же с ними голыми руками». Но как в младшей школе это правило не работало, так и сейчас не подействовало. Зонтик совершенно без моего участия вырвался из рук и полетел по дуге за головы бывших подруг. В тишине засыпающего общежития звон разбившегося светильника показался оглушающим и, разумеется, не остался незамеченным. «Ряр!» Грымза была тут как тут. «Что вы себе позволяете?» Браслеты ощутимо нагревались, а их вибрация отдавалась по всей руке. «И что, начинать оправдываться? Все равно ведь не поверит». «Это не она!» Элис стоял на лестничном пролете и напоминала призванного огненного элементаля, такая же горящая и яростная. «Элиза даже не замахивалась. Я видела, как ее зонт взлетел и отправился в полет». «Да». Мартина, в отличие от меня, не собиралась молчать. «Она магией усилила бросок, мы чудом увернулись. А то без травм бы не обошлось. Вы бы видели, сколько магии она вложила в удар». «Если бы я кинула в вас зонт, вы бы не увернулись». Я убийственно взглянула на парочку. А ведь Джесс никогда не была приятной компанией. С ней, даже несмотря на ее высокое происхождение, не особо общались. Нашла Мартина новую подружку, ничего не скажешь. «На мне адамантовые браслеты». Я приподняла рукава, демонстрируя запястье. И я при всем желании не могла ничего сделать с зонтом. «К тому же телекинез... это по твоей части, не так ли?» Мартина посмотрела на валявшийся среди осколков зонт, будто это он сам покусился на ни в чем не повинных девушек. «Неделя отработки и денежная компенсация ущерба». Комендантша уже фиксировал нарушение. «Обеим!» «С чего бы нам отрабатывать?» Да уж, к отработкам привилегированные студенты не приучены. «А я вообще ничего не делала». Джесс даже сделала пару шагов в сторону, показывая, что она как бы ни при чем. «Порча имущества и применение магии вне отведенных помещений и зон». И я начала проникаться уважением к Грымзе, для которой все студенты были одинаково равны и неприятны. «Хотите оспорить? Обращайтесь к своему куратору», — пресекла все возражения женщина. «Обратимся, не сомневайтесь, и жалобу напишем». Мартина гордо развернулась и, цокая каблуками, пошла по ступенькам вверх. Я торжествующе улыбнулась. Очень сомневаюсь, что мистер Альдер отменит им отработку. Во всяком случае, искренне на это надеюсь. «Спокойной ночи!» — громко пожелала я всем, и вместе с Элис поднялась в комнату. А в комнате поняла, что соседка в гневе на меня, а не на этих двух ущербных. Нет, даже не в гневе, в ярости. «Ты!» Рыжий схватил меня за волосы, собранные в подобие косы. «Ты где шляешься? Время видела? Я уже не знала, что и думать». «Так ты меня искать шла?» Я попробовала вывернуться и отобрать косу, да не тут-то было. «Нет, прогуляться перед сном захотелось». «Элис, пусти!» — взвыла я и попробовала отбиться. К намотанной на руку косе прибавилась вывернутая рука. «Будешь знать, как заставлять меня нервничать». Элис резко отпустила меня и уселась на свою кровать, показательно отвернувшись в сторону. «Неплохо дерешься», — оценила я, потирая руку. «Еще чуть-чуть, и пришлось бы вправлять сустав». «У меня четверо братьев», — буркнула соседка. «Ничего себе!» Я про семью Элис ничего не знала. «Наверное, это здорово». «Да ничего хорошего». «Я бы поспорила. Когда у тебя большая семья, шансов остаться одной значительно меньше». Но злить соседку сильнее побоялась. «Извини». Я подсела к рыжей на кровать, но та только сильнее отодвинулась. «Прости, пожалуйста, я сначала в тайной страже была, а когда вернулась, зашла к мистеру Альдеру». «Зачем?» Элис, несмотря на обиду и злость, повернулась и прищурилась. «Выкладывай. Просто так ты бы к завкафедре и ночью не пошла». «Логично». Пришлось в очень общей форме рассказать Элис суть наших договоренностей со стражами. То и дело я спотыкалась на словах, чувствуя, как клятва будто дергает меня за невидимый поводок. «И ты действительно передашь тайной страже гримуар?» Элис во все глаза смотрела на меня. «А если мастер прав, и неизвестно, как потеря силы на тебя отразится?» «Я должна». И как можно беспечнее пожала плечами. «Другого варианта у меня все равно нет. Моя сила против жизни и свободы родителей. Выбор очевиден, не так ли?» «А зачем стражам гримуар?» «Ты настолько не доверяешь стражам?» Поразилась я. «А ты доверяешь? Или считаешь, что служители закона творят исключительно благие дела?» «Нет, конечно». Я вздохнула. «Вот только знаешь, я понимаю родителей. Почему они согласились на работу с новой драконьей чумой в обмен на помощь мне? Когда надо спасти близкого человека, все остальное отходит на второй план». Соседка неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала. И даже готовиться к завтрашнему дню не заставила. «Тебе до экзаменов еще дожить надо», — заметила Элис. «Так что лучше выспись». На этой оптимистичной ноте мы и легли спать. Утро встретило меня целым списком хороших новостей. Первое. Заходя в кабинет завкафедры, я встретила своих заклятых подружек, Мартину и Джесс. Судя по их виду и недоброму взгляду, открутиться от отработки им не удалось. Вторая. Мистер Альдер официально объявил мне, что письмом тайной стражи я освобождена от отработок и вечерних занятий на полигоне. Правда, он при этом довольным и радостным не был. Напротив, руководитель прям-таки излучал неодобрение, но хотя бы отговаривать не стал. И была еще и третья новость. Мастер четко дал понять, что больше никто из привилегированных студенток меня не побеспокоит. «Я рад, что вы последовали моему совету и не позволили эмоциям взять над собой верх», — похвалил меня преподаватель. Я скромно кивнула, умолчав, что это сделали его адамантовые браслеты, не давшая применить магию. Иначе я бы точно не удержалась. А в свете перспективы отмены отработки, тем более. Дальше шли занятия по диагностике, очень непростому предмету, особенно для таких, как я, прошедших курс анатомии мимо. Да и строение внутренних органов у магических животных значительно различалось. А еще диагностика оказалась очень затратным в плане расхода сил делом. И поскольку потенциал целительской магии у меня невысокий, то выкладываться приходилось втрое больше. А что будет, если маг единиц станет еще меньше? Мэстер Златан Гримич сокрушенно качал головой, глядя на мои жалкие потуги определить хоть что-то у стоявшего рядом подопытного пегаса. «Аппендицит? Ведь точно у него там что-то увеличено». «Все у него прекрасно с аппендиксом». Мэстер в очередной раз вздохнул, пегас фыркнул. «Значит, селезенка?» Теперь ответом мне было короткое ржание. «Поджелудочная». «Леди Риар, вы намерены перечислить все органы брюшной полости?» «Нет, я пытаюсь понять, что именно у него там не так». «Вы должны увидеть и почувствовать проблему. Вам надо поработать над всем, но в первую очередь над собственным восприятием и анатомией». «Ага, а еще алхимию подтянуть, целительство, кормление, которое шло самостоятельным предметом. Но это на завтра. В расписании на сегодня также значилась паразитология, после которой я с опаской смотрела на еду в столовой, а руки вымыла раз пять с мылом и все равно не была полностью спокойна. Но даже объемные проекции ленточных червей не отбили у меня аппетит, вот только мысли в голове крутились совсем нерадостные. До экзаменов меньше 2 месяцев и чуть больше 2 недель до суда. Выбор, над чем и как работать, очевиден. «Не хочешь со мной на хирургию?» — поинтересовалась за едой Элис. «Нет, у меня...» И едва не подавилась от сжавшей горло клятвы. «Другие планы», — закончила я, откашлявшись. «Понятно». Соседка сокрушенно посмотрела на меня. «Надеюсь, сегодня вернешься пораньше». «Постараюсь». Как именно пройдут наши занятия, Саймон не сообщил, но форма одежды для полигона настораживала. «Тогда удачи», — пожелала рыжая и поспешила на свою хирургию. Я смотрела соседке вслед и чувствовала нетипичную для себя зависть. Какая же она молодец, знает, кем хочет стать, и прикладывает для этого все усилия. Изучает хирургию, к которой у Элис имеются все задатки, начиная от умелых пальцев, заканчивая крепкими нервами и твердой рукой. А еще знания анатомии, физиологии и прочего сопутствующего. Она сегодня диагностику сдала в 2 счета. Если бы я точно понимала, чем именно хочу заниматься, могла бы сконцентрировать на этом все усилия. А пока выходит, что ничего не хочу и ничем толком не занимаюсь. Пойду хотя бы печенье отнесу одному пернатому, с которым так и не расплатилась за помощь. Не люблю ходить в должниках. Приятно заходить в зоосад погулять, а не на отработку. Только Феникса опять нигде не было видно. «Где же ты?» Я старательно всматривалась в каждое из деревьев, не по сезону покрытых листвой, пока не додумалась воспользоваться эмпатией. Приоткрыла щиты как можно сильнее и четче представила себе Феникса. Крупного, яркого, с длинным хвостом из отдельных красивых перьев, на ощупь мягких и шелковистых, с хохолком и оранжево-красным узором на желтых крыльях и спинке. «Кру-ру!» — раздалось у меня за спиной. Пернатый опустился на ветку куста, под его немалым весом наклонившуюся почти до земли. «Где ты все время летаешь?» Я присела рядом и открыла сумку, в которую, как могла, сложила тренировочный костюм и ботинки. Наглый клюв тут же сунулся проверять мои вещи на наличие вкусностей. «Так», — я щелкнула по клюву, а потом протянула на ладони немного раскрошившееся печенье. «Держи, помощник». Феникс, довольно и совсем по-звериному урча, принялся клевать угощение, которого ему оказалось на 3 укуса. «То тебе печенье отдаю, то Элис», — пожаловалась я, стряхнув крошки, на которые тут же набралось желающих из числа мелких птиц. Феникс недовольно шуганул их и принялся сам выискивать остатки лакомства в траве. Я же закинула сумку на плечо и направилась к выходу, столкнувшись у дверей с Мартиной и Джесс в местной униформе. «Вам идут комбинезоны», — не удержалась я, за что удостоилась ненавидящего взгляда от обеих. Меня же у ворот ждал экипаж тайной стражи, в который я без раздумий села. Посмотрим, какой тест приготовил для меня Саймон.